Мы начинаем наш очередной урок Шловея Сулам, номер 30. Шловея Сулам, страница 27. И строчка 21. Мы начинаем новую статью. А находимся мы все еще в главе Торы Ноах. Строчка 21. Магу шамехабель гая немца вегамабуль вегу гая мемит вавода. Что означает, что разрушитель находился в потопе воды, и он умерщвлял в духовной работе? 24. Базогар Ноах Омер Туф Нагаве в скобках Гамабуль Гая Вагамехабель Гавиятив Бегове в скобках Вагамехабель Гая Йошев 25 Дипним точка. В Убааль Сулам Шааль Магу Гагевдель Шагамехабель Гая Меймит О Шагамабуль Гая Меймит точка. 24. В Зогаре главе Ноах он говорит, Зоар, цитата, Туф Нагаве, арамейский, а в скобках он дает ивритский перевод, очень редко он так делает. Туф Нагаве, в скобках, Гамабуль Гая, водный потоп был. Вегамехабель Гавиятив Бегов, арамейская, и в скобках иврит. Вегамехабель Гая Йошев 25 бипним. А разрушитель сидел внутри, дословно. То есть находился внутри потопа. Точка. 25 после точки. Убааль Сулам Шааль. И Абааль-Сулам спросил, Мауа Гевдель, каково различие? Какая разница? Шагамехабель Гаямемит, что разрушитель умерщвлял? О, Шагамабуль Гаямемит, или чтобы водный потоп умерщвлял? То есть какая разница, кто из них уничтожает? Водный потоп или разрушитель, который внутри водного потопа был? 26. Вамар. Шагамабуль гая горем есурим гашмиим. Вегамехабель гу горем есурим руханиим. Гайну, шебетох 27 гаисурим, агашмиим, еш бетохам, мехабель, шегорегам, эт руханиют шель гаадам. очень важная вещь, которую он нам сейчас рассказывает, очень особенная тоже в отношении нашей духовной работы. Смотрите, пока еще первый абзац, который говорит нам, как всегда, приводит он слова из Зогар. И, ну, смотри, что он говорит. 26. Веамар, и он сказал Бааль Сулам, Шагамабуль гая горем есурим гашмиим, что водный потоп он причинил страдания материальные. Умехабель гугорем есурим руханиим, а разрушитель причиняет страдания духовные. Гайну, ше бетох 27 гаисурим